«Я обратилась к тебе», — воскликнула она с ожесточением. «Я прошу твоей помощи. Мы были не очень близки, но я знаю, ты всегда относился ко мне с симпатией». «Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы ее получим», — цитата из Демокрита. Пробормотал я в глубокой задумчивости. «Но все же почему я? Не Геспер. Он гораздо более сильный целитель. Просто я знаю, только ты в силах справиться с этим», — с непоколебимой уверенностью заявила Эйнам. «Ты всегда брался за самые безумные, трудные, практически невыполнимые случаи болезни и всегда побеждал. А если со мной что-то такое же жуткое? Я не хочу, чтобы меня заперли», — повторила она, свернувшейся горечью. «После почти двух десятков лет погребения в мире снов я не вынесу еще и заточения здесь. Знал бы ты, что я видела». Целительница осеклась, вновь готовая погрузиться в себя. «Что ты видела?» «Неважно». Она мотнула головой, словно отбрасывая в сторону воспоминания, торопливо сняла с пальца обручальное кольцо и протянула мне. «Пожалуйста. Как только убедишься, что я не опасна и вменяема, я обращусь в Пятиглав. Обещаю». «Еще один момент, Эйни. Каждый мой выход в сон контролируется. Я под наблюдением». «Ты?» Она рассмеялась, на мгновение отвлекаясь от своих проблем, и недоверчиво покачала головой. «Что же ты мог натворить?» «Уехал. Бросил все, никому ничего не сказав. Перестал работать. Теперь вернулся, завел ученицу и начал прием пациентов также без разрешения Пятиглава. Так что сейчас у них есть некоторые сомнения в моей компетентности». И я не сказал ни слова неправды. Все так и было, за исключением одного нюанса. «Это не важно». Легкая улыбка, с которой она слушала меня, исчезла, стертая новым приступом беспокойства. «Я верю тебе. И знаю, ты успеешь что-нибудь сделать или понять, что со мной и как это исправить, до того, как твой выход в сон обнаружат и попытаются остановить». Я видел, спорить с ней бесполезно. Доказывать и убеждать довериться Гесперу также нереально. Не знаю, что или кто именно ей встретился в той и другой реальности, но сейчас она была не опытной целительницей мира сновидений, а просительницей, явившейся ко мне за помощью, и отказать я не мог. Кольцо было теплым и гладким, тяжелым, вылитым из полновесного золота с россыпью маленьких бриллиантов по краю. «Хорошо, я помогу». «Спасибо», — произнесла она с глубоким вздохом и добавила уже совсем другим тоном, безмятежным и заинтересованным. «Я помню, ты не одобрял политику Пятиглава». «Я не одобрял их только в одном. В нежелании рассказывать людям о той опасности, что несут деймосы. Они считают, это может привести к панике, массовой истерии. Кто решится ложиться спать, зная, что его может подстерегать во сне живой кошмар? А я думаю, лучше знать правду и уметь защищаться, чем пребывать в расслабленном неведении». Эйнам пристально посмотрела на меня. «Может быть, они и правы. Теперь уже не знаю. Я сама боюсь ложиться спать. И знаешь, что пугает меня больше всего? Что я, — она приложила ладонь к своей груди, — всего лишь тело сновидения, а она настоящая». Я взглянул в сторону, где за стеклом Барбара с помощью Ирис ставила на скатерть тарелки с пирогами и пирожными. «Пожалуй, откажусь от десерта и займусь этой проблемой. Дашь мне ключ от твоего дома, настоящего дома». Эйнам улыбнулась своей прежней ясной улыбкой и сняла с шеи цепочку, на которой висел тонкий изящный ключик. «Поедешь туда прямо сейчас?» «Да». Она быстро сказала мне адрес и отодвинула балконную дверь, чтобы вернуться в столовую. Сновидящая выглядела абсолютно успокоенной, хотя я не давал никаких гарантий. Удивительно, но она доверяла мне. Я быстро попрощался с Барбарой и Ирис. Первая молча кивнула в ответ. Вторая улыбнулась и тихо попросила приходить еще. Леонид проводить гостя не вышел.